Гид, почти юноша с красивым, точно вырезанным из дерева лицом, увлеченно рассказала о Евлалии, одной из самых почитаемых святых в Испании. По преданию, мученица приняла страшную смерть от рук язычников, когда ей было 14 лет. Евлалия — это имя означает «благоречивая, изрекающую правду, добро и истину», жила недалеко от Барселоны, именовавшаяся тогда Варкиона, и была образованной, набожной и решительной девушкой. Во время гонения на христиан, устроенного римскими императорами, в город Варкион прибыл правитель Декиан. Услышав об этом, Евлалия ночью тайно ушла из дома, долго шла и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу, девушка смело подошла к правителю и обличила его в том, что он принуждает людей отрекаться от истинного Бога. Декиан велел беспощадно пытать святую, но она твердо переносила истязание и сказала судье, что Господь избавил ее от боли. Пытки продолжались долго. Декиан, издеваясь, спрашивал девушку, где же твой Бог, которого ты призываешь? Евлалия отвечала, что Господь рядом с нею, но Декиан по своей нечистоте не может его видеть. Потом святая вознесла молитву Всевышнему, и пламя свечей, которыми палачи жгли ее тело, перекинулось на самих мучителей, а над пожарищем взмыла у небеса белая голубка. Это была душа святой Евлалии, навсегда ставшей для христиан символом стойкости и чистоты. В память о ней в небольшом озере возле храма разводят белоснежных гусей. Эти гуси священны. Если человек с чистой душой попросит их об исполнении самого сокровенного желания, то его мечты обязательно сбудутся. Священные гуси понравились Оле больше величественной архитектуры и великолепного убранства храма. Увидев белоснежных птиц, она пришла в такой бурный восторг, что подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Смотри, какие!» Такие важные, смешные, такие милые, прелесть просто. Подойдем поближе, я хочу их сфотографировать. Олегу стало неловко за такой несдержанной жены в священном месте. Но стоявшая рядом пожилая каталонка только улыбнулась и сказала что-то, указывая жестом на гусей. И хотя ни Олег, ни Оля не знали испанского, они сразу же поняли, что местная жительница предлагает им загадать желание. — А давай и правда попросим их об исполнении желания, — прошептала Оля, прижимаясь к плечу мужа. — Давай, только проси ты. У меня нет этой самой внутренней чистоты. И рассмеялся он, и тут же получил в бок слабенький удар ее кулачка. — Перестань, не скромничай, все у тебя есть. — Да мне как-то загадывать нечего. Он сам не знал, почему смутился. — У тебя что, нет желаний? — У меня нет, — честно признался он. — У меня и так все очень хорошо. И у меня сейчас все хорошо, но ведь можно просить на будущее. Откуда ж мне знать, что я захочу в будущем? Я тоже не знаю. Но ведь можно просить как-нибудь так, чтобы мое самое большое будущее желание исполнилось. Олег расхохотался. Ну и практичность что у меня особо. Это ж надо такого додуматься. И правда, вдруг чего захочется, не летать же каждый раз в Барселону на поклон к великомученице Евлалии, ее гусям. Давай, проси на будущее. — Ну и попрошу. Она говорила серьезно и немного злилась, что он сводит все к шутке. — Давай, только для этого у тебя должно быть, ну, очень много внутренней чистоты. Такое желание слишком абстрактно. Чистота в его жене была. И доброта, и порядочность. Последней даже слишком много. Они развелись именно из-за этой ее порядочности. При воспоминании об этом до сих пор сжималось сердце. В этот приезд Олег чуть не сразу отправился к собору святой Евлалии. Озеро так живописно отражало окружающие деревья, небо и облака, а белоснежные гуси, бороздившие водную гладь, были также важны и преисполнены собственного достоинства. Олег долго стоял, глядя на них, и думал, даст ли в нем внутренней чистоты, чтобы священные птицы, мученицы Евлалии, исполнили его просьбу. Теперь у него появилось желание. Он хотел быть счастливым, хотел, чтобы у него была семья, чтобы в его жизни опять появилась любимая женщина и еще обязательно ребенок. Странная все-таки штука — это самое счастье.